недуги исцеляя, нищим благовество ваше, Христос Слово, вредные урочи вас, мытари едяше, согрешники беседоваше, и аировы тщери душу, предумершую возврати осязанием руки. Мытарь спасашеся и блудица целомудрство ваше, и фарисей хвалясь осуждашеся, ов уба очисти мя, ова же помилуй мя, сей же величашеся вопия, Боже, благодарю тебя, и прочие безумные глаголы. Закхей мытарь бе, но обаче спасашеся, и фарисей Симон соблажняшеся, и блудница приимаш оставительное разрешение от имущего крепость оставлять и грехи, юже душе подщися подражати. Блуднице, о окаянная душе моя, не поревновала еси, я же приимши мира алавастр, со слезами мазаше нозись спасове, отреже власы древних согрешений рукописание, раздирающего ее. Грады ими же даде Христос благовестие душе моя, уведала еси, как о прокляти быша, убойся указания, да не будешь и як уже он, и же содомленным владыку уподобив, даже до ада осуди. Да не горшая, о душе моя, явишися отчаянием, Хананей веру слышавшая, ея же тщи словом Божиим исцелись, сыне Давидом, спаси и мене, воззови из глубины сердца, яко же она Христу. Брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царствуй, в тебе и утверждается, и тобою побеждая, и побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Град твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царствуя, и в тебе и утверждается, и тобою побеждая, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Андрея честный, и отче треблаженнейший, пастырь Укритский, не престай молясь о воспевающих тебя, да избавимся все гнева и скорби и тления, и прегрешений безмерных, чтущие твою память верно.